20. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 126. Адоевский через родственника устроил печатание «Современника» в гутенберговой типографии. Пушкин спешил выпустить первый номер к обещанной дате – 1 апреля. Опоздали на 10 дней. Путешествие в Арзрум Пушкина. Зизи. Повесть Адоевского. Княжна Зизи. Конец примечания. Весьма и весьма доволен и благодарен. Если в неделю можно будет отпечатать по 5 листов, то это славно, и дело наше в шляпе. Корректуру путешествия прикажите, однако, присылать ко мне. Тут много ошибок в рукописи. Что ваша повесть «Зизи»? Это славная вещь. Пушкин Адоевскому. Конец февраля 1836 года. Петербург. 21. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 124-125. Фукс. Казанская знакомая Пушкина. 1833 год. Недавно возвратился, это просто вежливость. Пушкин не был в деревне с октября 1835 года. Апраксин П.И., начальник Казанского жандармского округа. Конец примечания. Милостивая государыня Александра Андреевна, я столько перед вами виноват, что не осмеливаюсь и оправдываться. Недавно возвратился я из деревни и нашел у себя письмо, коим изволили меня удостоить. Не понимаю, каким образом мой бродяга Емельян Пугачев не дошел до Казани, место для него памятное. Видно, шатался по сторонам и загулялся по своей привычке. Теперь гражданин Апраксин снисходительно взялся доставить к вам мою книгу. При сём позвольте мне, милостивая государыня, припроводить к вам и билет на получение «Современника», мною издаваемого. Смею ли надеяться, что вы украсите его когда-нибудь произведениями пера вашего? Свидетельствую глубочайшее мое почтение любезному, почтенному Карлу Федоровичу, поручая себя вашей и его благосклонности. Честь имею быть с глубочайшим почтением и совершенною преданностью. Милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою, Александр Пушкин. Пушкин Фукс. 20 февраля 1836 года. Из Петербурга в Казань. 22. Примечание. Астафьевский архив князей Вяземских. Том 3, страница 286. Субботние письма корреспонденции А.И. Тургенева из Парижа о французских событиях. Конец примечания. Пушкину дано разрешение выдавать журнал «Род. Ежеквартальное обозрение». Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению, и писать свои субботние письма почище и получше, потому что мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя. Вяземский А.И. Тургеневу, 19 января 1836 года, из Петербурга в Париж. 23. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 127. Об авторе письма смотрите очерк. Конец примечания. Милостивый государь князь Михаил Александрович, пользуясь позволением, данным мне вашим сиятельством, осмеливаюсь прибегнуть к вам с покорнейшую просьбою. Цензурный комитет не мог пропустить письма из Парижа как статью, содержащую политические известия. Для разрешения оной, позволите ли, милостивый государь, обратиться мне к гражданину Бенкендорфу? Или прикажете предоставить сие комитету? С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь вашего сиятельства, покорнейшим слугою, Александр Пушкин, Пушкин Дондукову Корсакову, 18 марта 1836 года, Петербург. 24. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1, 17, Москва-Ленинград, 1937-1959 год. Страница 93-94, том 16. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, на последнее письмо ваше имею честь ответствовать вам, милостивый государь, что по встреченному затруднению Санкт-Петербургским цензурным комитетом в пропуске статьи «Письмо из Парижа» обстоятельство сие будет представлено комитетом на разрешение Главного управления цензуры. С совершенным почтением имею честь быть ваш покорнейший слуга, князь Михаил Дондуков-Корсаков». Дондуков-Корсаков – Пушкину, 20 марта 1836 год, Петербург. 25. Примечание. Френкель, В.Я. Петр Борисович Козловский, Ленинград, 1978 год, страница 99. Козловский – видный дипломат и ученый, привлеченный Пушкиным к сотрудничеству в «Современнике». Конец примечания. В беседах Пушкина с друзьями, когда он предпринял издание «Современника», постоянно возбуждалась мысль о необходимости показать, каким образом можно об ученых предметах говорить человеческим языком и вообще, как знакомить наших простолюдинов в зипунах или во фраках с положительными знаниями, излагая их общепонятным языком, а не так называемым ученым или учебным языком. Мысль начать, наконец, вульгаризацию, популяризацию науки весьма интересовала Пушкина, и в «Князе Козловском», бывшем тогда в Петербурге, Пушкин нашел человека, вполне способного к такому делу. Адоевский. 26. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год. Ленинград, 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 127. Статья Козловского. Разбор математического ежегодника на 1836 год. Корреспонденции Тургенева вышли в свет изуродованными цензурой. Конец примечания. «Ура! Наша взяла!» Статья Козловского прошла благополучно. Сейчас начинаю ее печатать. Но бедный Тургенев, все политические камеражи его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымораны. Остаются одни православные буквы наших русских католичек да дипломаток. Однако я хочу обратиться к Бенкендорфу. Не заступится ли он? Пушкин Вяземскому. Около... Не ранее 17 марта 1836 года, Петербург. 27. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год. Страница 127. До С. Тургенев печатал некоторые парижские корреспонденции в «Московском наблюдателе». Как видно из номера 28-го, цензурный комитет не поддался на уловку П. Конец примечания. Милостивый государь Александр Лукич. Князь Корсаков писал мне, что письма из Парижа будут рассмотрены в высшем комитете. Препровождаю их к вам. Одно замечание. Письма из Парижа, Тургенева, печатаются в «Московском наблюдателе» не как статьи политические, а литературные. Пушкин Крылову, 20-22 марта 1836 год, Петербург, Черновое. 28. Примечание. Цитируется по «Звезда», 1986 год, номер 12, страница 176, конец примечания. Комитет, основываясь на том, что в журнале «Современник» должны быть помещаемы статьи чисто литературные, признал себя не вправе дозволить господину цензору Крылову одобрить к напечатанию воном предметы, могущие подать повод к политическим суждениям, и по желанию издателя предоставил мне испросить на сие разрешение высшего начальства. Дондуков-Корсаков Уварову. 25 марта 1836 года, Петербург. 29. Примечание. Гоголь, Николай Васильевич, «Собрание сочинений в семи томах», том 7, Москва, 1978 год, страница 126, конец примечания. О журнале Пушкина, без сомнения, уже знаешь. Мне известно только то, что будет много хороших статей, потому что Жуковский, князь Вяземский и Адоевский приняли живое участие. Впрочем, узнаешь подробнее о нем от него самого, потому что он, кажется, на днях едет к вам в Москву. Гоголь Погодину, 21 февраля 1836 года, из Петербурга в Москву. 30. Примечание. Переписка, том 2, страницы 323-324. Цензура переименовала петербургские сцены Гоголя «Утро чиновника» в «Утро делового человека». Конец примечания. «Посылаю вам утро чиновника. Отправьте ее, если можно, сегодня же или завтра поутру к цензору, потому что он может ее взять в цензурный комитет вместе с коляскою, ибо завтра утром заседание. Да возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами прибезалаберные люди и позабыли, что туды нужно включить многое из остающегося у меня хвоста. Я прошу сделать так, чтобы эта сцена шла вперед, а за ней уже о литературе». Гоголь Пушкину, 2 марта 1836 года, Петербург. 31. Примечание. Гоголь. Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Москва. 1978 год. Страницы 404-405. Статья, написанная в 1846 году, напечатана после смерти Гоголя. Конец примечания. Современник даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то, что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение вроде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивший разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. «Грех лежит на моей душе. Я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какую он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство. Моя же душа была тогда еще молода. Я мог принимать живее к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещание действовать его убедили. Но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провидение, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной, и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека». Николай Васильевич Гоголь из статьи о современнике. 32. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 126. Адресат. Офицер. Историк войска Донского, причастный к делу декабристов. Пушкин, познакомившийся с Сухоруковым летом 1829 года, высоко ценил его. Хлопотал о возвращении Сухорукову изъятых у него исторических документов. Сотрудничество С в «Современнике» не состоялось из-за поднадзорности историка. Конец примечания. «Писал ли я вам после нашего разлучения в Арзерумском дворце?» «Кажется, что не писал. Простите моему всегдашнему недосугу и не причисляйте мою ленность к чему-нибудь иному. Теперь поговорим о деле. Вы знаете, что я сделался журналистом. Это напоминает мне, что я не послал вам современника. Извините, постараюсь загладить мою вину. Итак, сделавшись собратом Булгарину и Полевому, обращаюсь к вам с удивительным бесстыдством и прошу у вас статей. В самом деле, пришлите ко мне что-нибудь из ваших дельных, добросовестных, любопытных произведений. В соседстве Бештау и Эльбруса живут и досуг, и вдохновение. Между тем и о цене денежной не худо поговорить. За лист печатный я плачу по 200 рублей. Не войдем ли мы в торговые сношения? Простите, весь ваш А.П. Пушкин Сухорукову, 14 марта 1836 года, из Петербурга в Пятигорск.